Tout le monde, c'est attention. Okay, thank you, Lord, for this morning. Thank you for the sunshine. Thank you for this chance to be together. Please use this time for each one of us to grow us into the person you want us to be. Jesus Christ. Amen. I have waited a long time to do this class. Я очень долго ждал, чтобы провести эти занятия. I hope that it is beneficial, profitable for you. Надеюсь, это будет полезно для вас. I want to begin by reading 2 Peter chapter 1. Я хочу начать с того, чтобы прочитать 2 Петра, 1 главу. Verses 1 to 15. С 1 по 15 стихи. There is no one summary of discipleship in the Bible. Одним несколькими предложениями не подытожишь, не подсуммируешь значение ученичества. But this is still a pretty good place. Но все равно это хорошее место. It gives a good overview of what we're going to be talking about. И здесь просто говорится кратко о том, о чем мы будем говорить. Okay, so let's read these verses. Давайте прочитаем эти стихи. Let's see. 2 Петра, 1 глава, с 1 по 15 стихи. Okay. Рома, Пьер, пожалуйста, может быть, 5 стихи. Потом Джон. Хочу глянуть на них побой. Вітання Сина Петра, слуги апостола Ісуса Христа, до тих, хто одержав ту ж дорогоцінну віру, що й ми від Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, праведного і справедливого. Нехай мої благодать збільшується в вас через пізнання Бога та Ісуса нашого Господа. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, благодано нам Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. І завдяки тій славі і доброті своїй, він дав нам обіцяні, дорогоцінні і великі дари, щоб ми могли стати подібними самому Богу та вникнути духовного тління, яка панує в світі через лихі людські бажання. Тому доведіть усіх зусиль, щоб додати до віри вашу доброчинність, а до доброчинності знання. Знання вмінням володіти собою, вміння володіти собою, стойкістю, стойкість благочестя, благочестя братолюбія любові. Якщо у вас є ці качества, якщо вони умножаються, то ваше познання Господа нашого Ісуса Христа вже не буде безполезним і безплодним. У кого же таких качеств нет, тот близорукий слеп и забыл об ощущении очищения от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. До конца читать? 15, да? И потому я никогда не перестану об этом напоминать, хотя вам это известно и вы утверждены в истине, которую вы приняли. Но пока я нахожусь в этой храмине, я считаю правильным освежать вашу память. Я знаю, что скоро мне предстоит оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах. Спасибо. There's so much in these 15 verses that can help us achieve our goal of discipleship. Тут очень-очень много всего в этих 15 стихах, что может помочь нам достичь нашей цели ученичества. Let's go back. Давайте вернемся. We're not going to do this in great detail, but очень детально не будем разбирать. Но просто нужно конкретную вещь увидеть. Go back to verse 3. Two. Ко второму стиху вернемся. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ. Через познание Бога и нашего Господа Иисуса Христа. Knowledge is not evil. Познание это не зло. Knowledge is the foundation of who we are and what we're going to do in life. Познание это то, кто мы и что мы будем делать. What things do we see as true? Что такого мы воспринимаем как истину? The things that we see as true are going to guide us. They're going to shape us. Что мы воспринимаем как истину, оно будет формировать нас и направлять. Нам нужно познание о Боге и Иисусе Христе. Третий стих, посмотрите. Но я же никогда не ходил в библейский колледж, не ходил в семинарии. Не знаю всех этих вещей, которые мне стоит знать. Ну, третий стих. When a person repents, когда человек кается, верит в Иисуса Христа, что одно из тех вещей, которые Бог делает для вас и для меня? Он дает нам Дух Божий. Мы верим в это? Я надеюсь, мы верим в это. Это очень важно. Это источник через присутствие Святого Духа. Мы получаем доступ to most of the things that pertain to life and godliness. Большинство вещей, которые касаются жизни и благочестия. Да? Нет? Нет? Look at what it says. Look at what it says. Внимательнее посмотрите, что тут говорится. He's given to us. Он дал нам. Да-да, это разные цвета, окей. He's given us everything. Дал нам все. Not most things, not some things. Не большинство, не какие-то, не несколько вещей. We have access. У нас есть доступ to everything. Ко всему. That will fulfill God's plan in our lives. К тому, что исполнит Божий план в нашей жизни. Я не такой особенный, как он или как она. Это не так, это совсем не так. Скотт, Жанна, Рома. Нарек. Что тут, о чем говорится здесь? Если у нас есть желание, мы будем говорить еще о желании, это очень-очень важно, и мотивация. Мы поговорим еще об этом. Но если у нас будет это, Писание говорит, что у нас есть доступ ко всему необходимому для того, чтобы следовать за Иисусом Христом, для того, чтобы стать полнопосвященным последователем Иисуса Христа. Через познание, истинное познание Бога. Look at verse 4. Четвертый стих, давайте посмотрим. He's granted us his precious and magnificent promises. Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, so you may become God. Чтобы через них вы стали причастны к божественной природе. Чтобы вы через них стали Богом. So we can become God. Чтобы мы стали Богом. Вот здесь об этом говорится. Нет, нет, не об этом. Кто-то может неправильно прочитать и запутаться. И о чем говорит Петр? Если хоть кто-то знает, что ты не сможешь стать Богом, это Петр. Мы знаем жизнь Петра. Для нас его жизнь — это открытая книга. У него были мотивации, эмоции. All these things. И все вот это. Но он совершал также очень грубые ошибки. Он был человеком. Это не то, с чего хочет Бог, но что тут, о чем здесь говорится? Чем тут говорится? Мы станем причастны к божественной природе. that we can become, что для меня это it's simple. Просто. We become like становимся как Christ. Иисус Христос. Когда-либо слышали? I hope you have. I know you have. Надеюсь, вы слышали. Я знаю, что вы слышали. We'll talk more about that. И об этом тоже мы поговорим подробнее. Не означает, что мы становимся Богом. В своем характере мы становимся как Иисус Христос. Вот чего мы хотим. И мы будем говорить еще об этом. Пятый стих, давайте посмотрим. There's something there that we would skip, normally skip over. Есть там кое-что, что мы, скорее всего, пропустили бы мимо. For this very reason, applying all diligence. There's that word. Oh my goodness. Поэтому из-за этого приложите все старания. Applying all diligence in your faith. You see, there's two things here. В вере. Две вещи здесь. Которые работают вместе, очень важный принцип для христианской жизни. То, что делает Иисус Христос, и второе, то, что я делаю. Видите? Я доверяю Иисусу, Его работе за меня, то, что Он сделал для Precious меня. Promises, all that He's done for me, my salvation. Драгоценные обетования и все то, что Он сделал для меня, для моего спасения. Я надеюсь на это. Я покоюсь в этом. Я совсем не могу всего этого сделать. Я не могу себя спасти. So I say, okay. Поэтому я говорю, хорошо. God, Бог, strike me. Давай, ударь меня. Make me what I'm supposed to be. Сделай меня таким, каким я должен быть. И ты зеваешь. No, that's a wrong understanding. Нет, это неправильное понимание. What does it say? О чем тут говорится? This is an example of where it says many times in Scripture. И пример того, что очень много говорится, о чем очень много говорится. It's balance. Yes, Christ has done. All these things for me. Должен быть баланс. Да, Иисус сделал все эти вещи для меня. Apply all diligence. What does that say? Приложите все старания. Что это? О чем это? Это в этом баланс. That's me. Это я. That's me working hard. Я усердно тружусь. That's the discipline. В этом дисциплина. Дисциплина. Очень плохое слово. Working. We're going to talk about discipline. Мы будем еще говорить о дисциплине. So there's this balance between what Christ has done for me. Есть баланс между тем, что Иисус Христос сделал для меня. Все по благодати, мы это понимаем. Писание говорит об этом. But the other side. Другая сторона. Is this diligence on my part? Старание, вот эта дисциплина, прилежность. Doing what? Усердная работа и какая работа? Мы дойдем до этого? This series here from faith, moral excellence, вот эта последовательность, добродетель, знание, it's a process, right? Стойкость, это процесс. That's very important to remember. Очень важно понимать, помнить это. It's not magic, it's это not не магия, это не что-то, что происходит за ночь, это процесс. Now, if we choose to walk on this path, если мы примем решение идти этим путем, what does Peter say? Что говорит Петр? Says if these things are increasing, если все вот это увеличивается, умножается, это не что-то какое-то одно событие, это что-то продолжительная часть нашей жизни. Если все это, эти качества, если они умножаются, то что, какой результат? Это то, что мы хотим с вами, 8 стих. Instead of being useless, вместо того, чтобы быть бесполезным and unfruitful, и бесплодным, we become useful, мы становимся полезными and full of fruit. И полны плода. That is a wonderful summary, очень замечательный итог определения ученичества, ученика, кто-то, кто полезен and fruitful. И плодороден. Okay. I love for anybody that teaches, whether it's children, кто-либо, кто учит, будь то детей, подростков, взрослых или всех. 12 стих, посмотрите. I'm ready to remind you of these things, even though you already know them. Я готов напоминать вам обо всем этом, даже несмотря на то, что вы все помните. That is the job, that's the role of a И это работа teacher. И роль учителя. A disciple is one aspect of being a disciple. Одна сторона ученичества. It's not just receiving. Это не просто получать. Правильно? Получать. Также отдавать. It's being a multiplier. Вы множитель. Получатель. Who I am. God works in me so that I Бог работает во мне, чтобы я мог работать в жизни других людей, чтобы помогать им, и так далее, и так далее. Очень быстро хочу вам показать, конечно. 2 Тимофея. 2:2. You may have noticed this, seen this verse before. Вы, может, знаете этот стих. I want you, here's a little, okay, I've a quick assignment for you. Небольшое задание для вас. Read verse 2. Прочитайте второй стих. Tell me how many generations скажите мне, сколько поколений верующих в этом стихе? How many generations? Сколько поколений? Or do we see in Мы можем видеть в этом стихе? Just take a second, read the verse. Просто прочитайте. Три. Roman says three, okay. We have one vote for three. Один голос за три. Три раз, три два. Жанна, what do you think? Ну да, я тоже думаю, что три. Потому что те, кто его научил, те, кого он научил, и потом те, кого он научил, те, кого он научил. He will teach. Now that's what you see. And two votes for three. Just three. Два голоса. Три. I think that multitude of witnesses, how it says. Many witnesses. I think it's everybody who's been alive and will be. Which verse are you looking at? Maybe 1:17. Yeah. Okay, let's look at it. Let's look. The things, look what he says. The things which you have heard from me. То, что вы услышали от меня. Okay, so how many is that? Сколько это? That's two, right? Okay, correct. Paul, Павел, and Timothy. И Тимофей. Okay, the things which you have heard from me, то, in the presence of many witnesses. Услышали от меня. Get, okay, now Paul's talking to Timothy. Павел обращается здесь к Тимофею. Тимофей, ты give this to others. Да. Trust this to faithful men. Это другим. Right? Верным людям. How many is that? We have Paul, сколько это уже? Timothy, Павел, Тимофей. Those that Timothy is going to teach. Те, кого будет обучать Тимофей. Is that the end of the verse? Это все? Конец стиха? No. Those guys и need те ребята be able to do what? Должны тоже что делать? Teach others. Teach others also. There's four generations. Четыре поколения. In that one verse. В этом одном стихе. Is that cool or what? Что, классно или нет? Four generations. Четыре поколения. And that's what I'm talking about. И вот о чем я говорю. That's what I'm talking about here in 2 Peter. Во втором Петра. Okay. verse 12. 12 стих. Teach others. I'm gonna keep reminding you. Не перестану вам об этом напоминать. And then, well, we'll skip verse 14. 14 стих мы пропустим. What is he saying in verse 14? О чем он там говорит? He's going to die. Он умрет. He's going to die. But then verse 15. Ну, потом 15 стих. As long as I'm here. И до тех пор, пока я здесь, что я буду делать? Keep saying these things. Продолжать говорить обо всем этом. Продолжать постоянно. Потому что это все очень-очень важно. So, this is a good summary of what we want to accomplish. Хороший итог того, чего мы хотим достигнуть. Class on discipleship is not like a class on... Занятия об ученичестве не такие, как занятия о каких-то других доктринах. Theology proper. What's theology proper? Теология. Сама теология. Do you know what that is? What's theology proper? Что это такое? Theology proper is the study of who God is and what He has done. Теология — это то, кто такой Бог и что Он сделал. Okay, we go through the Bible, we see what God, who God is, what He's done. Открываем Библию, смотрим, что, кто такой Бог, что Он сделал, и так список целый. Okay. Or Christology. Или христология. What's Christology? Что такое христология? То же самое, только это так. Okay, exactly. Okay. What's ecclesiology? А что такое экклезиология? Ну, только экклезиаста. А церковь? То же самое такое. What is this? What does the scripture say? We make the outline, 1, 2, 3, 4, 5. То, что будет Писание, что такое церковь, что делает церковь. Okay. Disciple, this class on discipleship is different. Занятия о ученичестве отличаются. It is both, at the same time, it's both very narrow, we're talking about one particular thing. Узконаправленное, мы говорим о чем-то одном. Но также очень-очень обширно, потому что оно обо всем. Мы хотим достичь конкретной, очень конкретной цели. Чтобы быть полностью посвященными последователями Христа. Это наша цель. But we're going to cover a whole lot of different things. Но мы также затронем очень-очень много других вещей, чтобы достичь этого. If you went to a discipleship class, и поэтому если вы будете посещать, or this person teaches, занятия об ученичестве, и кто-то учит, то этот человек готов. You have three different presentations. Таким образом вы получаете три варианта занятий. Другими словами, то, что я хочу сказать, у меня нет очерка. Я не буду давать списка. Вот, четыре части ученичества. Первая, вторая, третья, четвертая. Не существует такого списка. So there's not an easy outline to follow. Нет какого-то простого очерка, которому мы могли бы следовать. Мне жаль, конечно. What I really want to give you. Но то, что я очень хочу вам дать. And anyone else who will join us. И кто-либо, кому-либо, кто захотел присоединиться к нам, я бы очень рад был, если кто-то еще присоединился. My personal thoughts, личные мысли, my personal ideas, личные идеи, of a life, жизни, of trying to follow Christ, в которой мы пытаемся следовать за Иисусом Христом, то, чему я научился в течение многих лет. So, I'm sorry, but we don't have this nice, neat, clean outline. Жаль, но у нас нет очень такого упорядоченного очерка, которому мы бы следовали. So where do we begin? Поэтому где мы начнем? All right. That was kind of an introduction. И вот это было вступление. Where are we going to begin? Где мы начнем? For me. Для меня. This personal, my personal understanding and experience. Мой опыт и личное такое мое понимание. The place that I begin. Того, где я бы начинал. In trying to help somebody understand what что касается того, что означает to be a follower быть последователем Иисуса Христа. I start я начал бы right here. Вот прямо здесь. Okay. With God's word. Со Слова Божьего. Okay. And that probably doesn't surprise you. И это, скорее всего, не удивительно для вас. If, you know, you've known me long enough, вы знаете достаточно долго меня, давно. How central вы понимаете, насколько центрально, очень важно Божье Слово. Ну, давайте я объясню, почему. Почему именно так? Я хочу, чтобы вы получили и надеюсь, похожее понимание и чувство Слова Божьего. For me, для меня the entire Bible, вся Библия, particularly в частности Новый Завет, конечно, is a book on discipleship. Это книга об ученичестве. You can't just take 2 Peter chapter 1. Нельзя просто взять 2 Петра 1 главу. We're going to talk about resurrection. So we're going to go to 1 Corinthians chapter 15. Пойдем тогда из этого 1 Коринфянам 15 главу. Рассматривать истории последних историй Евангелия. Но все на самом деле мы должны рассматривать от Матфея до Откровения. Хотите ли вы знать об ученичестве? Если бы кто-то спросил меня. Если вы хотите знать об ученичестве, вот ваше задание. У вас есть Библия? Начните читать ее. Начните читать. Серьезно? Просто я бы сказал, прочитайте Новый Завет. Okay, what do I do when I finish? И что мне делать, когда я закончу? Again, read again. It sounds like звучит, almost like I'm как будто я making fun of the process. Смеюсь. I can't emphasize enough. Я не могу достаточно подчеркнуть. How valuable. Насколько важно, ценно. It is to simply read. Просто pray over, study, молиться, изучать, memorize, читать, запоминать наизусть God's Божье слово. I just can't emphasize enough. Просто не могу достаточно. We would be shocked. Подчеркнуть важность. Мы бы были шокированы. Я знаю это. If we went into an average church, если бы мы пошли и посетили среднестатистическую церковь, в какую бы вы страну пошли? Canada, Канада, America, Америка, Ukraine, Украина. Let's go into this average church. Давайте пойдем в эту среднестатистическую церковь. Я не говорю это с радостью, но с грустью. Okay, I want everybody to write down. И я бы сказал, я хочу, чтобы все записали. What you read in God's word this last week? What did you read this last week? Что вы прочитали за последнюю неделю? You would be shocked. Вы были бы шокированы. What was not read? Что не читали? People don't read. They don't read God's word. Люди не читают Слово Божие. They don't do it. Не делают этого, я знаю это. People, Christians, христиане, люди, are illiterate. Безграмотны. They don't have time. У них нет времени. That's what people say. Вот они это говорят. They don't have a desire. У них нет желания. That's the heart of the issue. Вот суть проблемы. That says, I think I don't need it. Это говорит о том, что мне, я считаю, что мне это не нужно. Я хочу, чтобы вы знали это. Это ложь из глубин ада. Мы отчаянно нуждаемся в чтении Слова Божьего. Снова, снова, и снова, и снова, и снова. По какой-то странной причине, я не знаю почему, и это только из-за благодати Божьей, я не понимаю. Когда я был мальчиком, маленьким, может, 8-10 лет, и дальше, от 80 лет, я начал читать Библию. And I've never stopped. И я так и не остановился. Я не пытаюсь. Я не идеален. Совсем не идеален. Говорил Молли об этом. Но по какой-то причине вложил это в мое сердце. The value ценность of God's word and making it central in my life. Центральным в моей жизни. And that's what I want for you. И вот этого же я хочу и для вас. I don't want you to be one of those people. Я не хочу, чтобы вы были одним из тех людей в среднестатистической церкви, когда им задаешь вопрос: Did you read your Bible? Вы читали Библию в это последнее за последнюю неделю? Они просто опускают голову. Нет. Или прочитали стих там и тут. Я просто пару стихов прочитал, мне кажется. Я хочу, чтобы вы были другими. Вот чего я хочу. Для меня, после всех этих лет христианства, все сходится к вот этой истине. Читайте Библию. Никаких отговорок. Просто читайте. Продолжайте читать. История, которая вам очень нравится, история, которая вам не совсем нравится, мы еще об этом поговорим. Просто читайте. Это является ли это Словом Божьим? Верю ли я в это? Эта книга уникальна или нет во всем мире? Уникальна ли эта книга? Если мы на самом деле верим в это, как можем мы не читать ее? Как я могу держаться вдали от этой книги? Я не могу. Поэтому весь процесс, вот этот процесс, о котором говорит Петр здесь, он начинается с познания. Откуда приходит это познание? Просто случайные какие-то мысли? Нет. От слышания, прослушивания проповеди раз в неделю? Нет. Оно приходит из этого источника, из Слова Божьего. Поэтому нам нужно изучать его. Нам нужно думать, размышлять над этим словом. Нам нужно запоминать это слово, нам нужно объяснять его другим. И, конечно же, what's the final step in that process? Последний шаг какой в этом? Allow its teaching. Процессе позволить этим учениям попасть into our hearts, в наш разум, в наши сердца. And to live и as we и слушать, подчиняться этому слову. There's places in the Bible. Есть места Писания в Библии, that I don't understand. Которые я не понимаю. They still, after all these years, places that cause me confusion. Годы. Есть места, которые вводят меня в замешательство. You may have heard me say jokingly. Мы, может быть, слышали, как я шутя говорю. I've said this to myself and sometimes even out loud. Себе это говорил и иногда вслух. There are a few places in the Bible that I would like to cut out. Несколько мест в Библии, которые я бы хотел убрать. I don't understand. Я не понимаю. Well, да, хорошо. I don't see и не вижу the value. Ценность. That is because I don't fully understand them. Это потому, что я пока до конца не понимаю этих слов. Or for some reason, I honestly at this point, I'll just be honest, I don't like them. I don't prefer them. Может быть, даже честно говоря, мне не нравится. That's my flesh talking. И это плоть моя говорит. And I understand that. Я понимаю это. I'm not going to edit the Bible. Я не собираюсь редактировать Библию, не бойтесь. An edited version of the Bible someday. Не достану какую-то редактированную версию. Difficult, those hard verses in the Bible. Сложные стихи в Библии. They're still there. Они все еще там. And I will still regularly постоянно буду читать их, think on them, думать о них, and pray for understanding about them. О том, чтобы я наконец понял эти стихи. So, all of that to say, поэтому все это для того, чтобы сказать, that being a disciple, что быть учеником begins and ends with God's word. Начинается и заканчивается Словом Божьим. So, well, we need to be like Jesus. И кто-то может скажет, ну, мы должны быть как Иисус, а откуда узнать об Иисусе? The Bible. Из Библии. Everything that we are as a follower of Christ is here. Чем все, кем мы являемся, как последователи Иисуса Христа, оно вот здесь, в Библии. The Bible is our connection. Библия — это наша to God's plan. Связь с Божьим планом. And His direction for both the world. Направление для мира. And for what else? Так и для чего еще? Me. Для меня. For you. Для тебя. It comes from here. Оно исходит все отсюда, из Библии. That's one of the reasons. Это одна из причин. We're going to go to a lot of scripture. Много мест Писаний, конечно же, откроем. That idea, that thought drives me to Hebrews chapter 4. Приводит меня в четвертую главу Евреям. These are going to be key scriptures that we're going to look at as we go through. Ключевые стихи, которые мы будем рассматривать. This is going to be, well, after 1 Peter, well, we looked at 2 Timothy 2. Now после первого Петра мы посмотрели вторая Тимофея, а сейчас Евреям четвертую главу, и этот список еще будет большим. Hebrews 4:12-13. 12-13 стихи. Is this familiar to you? Знакомые стихи? It needs to be familiar. Они должны быть знакомыми вам. Ну, пожалуйста, читайте. Ведь Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой острый меч, и проникает в самые глубины нашей сущности. Туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Она судит мысли и сердечные побуждения. Ничто во всем творении не скрыто от Него. Перед Ним все обнаженно, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет. You see that? Видите? The author here автор is telling us, здесь говорит нам, that the scripture is different. Что писание отличается. What it begins, the very first line that Сам just read. Первых строк, которые мы прочитали. The word of God is living. Слово Божье живет. It's alive. Оно живое. It's active. Оно активно. And it's penetrating. И оно проникает. Isn't that the nature of truth? И разве не такая природа истины? Это то, что она делает. Истина отделяет. В нашем мире сегодня нам говорят, что мы должны быть включительными. Мы должны включать, мы не должны дискриминировать. Но я говорю, ну, извините, природа и истина, она дискриминирует. Я надеюсь, люди понимают это. Если это истина, то, что не является истиной, является ложью. Но нельзя сказать, или можно сказать, ну, это истина, вот это тоже чуть-чуть истина, но это все истина. Нет. Слово Божье живое. Оно проникает. Показывает нам, что правильно и истинно. And those things which are right and true and beneficial. И все те вещи, которые правильные, истинные и полезны. I want things that are beneficial to my life. Я хочу, чтобы у меня в моей жизни были полезные вещи. And then those things that are not, I need to set aside. И то, что не является истиной, мне нужно отложить. It is through understanding God's word that we're able to make that distinction. Через слово Божье мы можем сделать вот это различие, провести. And that's why. Вот почему. That's why we need to be reading. Нам нужно быть. Нам нужно читать, изучать. We need to have God's word in our minds and in our hearts. Иметь слово Божье в наших сердцах и нашем разуме. Can you think of a quick illustration of that? Можете придумать какой-то, подумать о каком-то образе, примере? My mind immediately goes to Jesus' temptation. Сразу же перехожу к, вспоминаю к искушению Иисуса Христа. Every time, каждый раз, когда сатана tempted Jesus, искушал Иисуса, what did he say? What did he do? Что он делал? Say the Bible. Jesus did. Иисус это делал. If Jesus, если Иисус, was successful over the temptations of Satan, преодолел искушения сатаны, through через God's word, слово Божье, what do you think I need to do? То как вы думаете, что мне нужно делать? Какая моя стратегия? To defeat the temptations of Satan. Для того, чтобы победить искушения сатаны. Какая моя стратегия? Know and be able to use properly. Знать и правильным образом использовать слово Божье. Jesus, it is written. Иисус говорил, it is written. Написано. It is written. Написано. Satan, сатана. It's true. Просто убегал. He can't handle the truth. Потому что он не мог справиться с истиной, принять истину. It's a good movie quote. И цитата хороша из фильма. Может, вы навряд ли увидели. We need to live by the truth. Нам нужно жить по истине. This is our source. Поэтому это наш источник. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Петра 3 глава 18 стих. At any time you probably should have memorized these verses. И в какой-то момент своей жизни вам стоило бы выучить эти стихи. 2 Timothy 2:2, 2 Timothy 4:12, 2 Peter 3:18, 2 Peter 3:18. On and on. These are verses we should have in our mind. Все эти стихи должны быть в нашем разуме, в наших сердцах. 2 Петра 3 глава 18 стих, один из замечательных подытоживающих стихов, и мне очень нравится, последний стих 2 Петра. Петр говорит, возрастайте, возрастайте, друзья, мои возлюбленные, братья и сестры. Don't tread water. Не нужно ходить по мелководью. What's treading water? What is that? Что означает ходить по мелководью? Что происходит, когда вы ходите по мелководью? Are you going anywhere? Вы куда-то доходите? No, you just tread water. You just stay in the same place. Вы просто на одном и том же месте. Not going backwards, not going forward. Вы не идете ни вперед, ни назад. I can't do it very well. Просто... I just sink. Не могу ходить по мелководью, я просто или по воде глубоко я тону. Peter says, grow. Ну, Петр говорит, grow in the grace and knowledge. Возрастайте в благодати и познание нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава во веки. Can you do, can I do, can we do together, not just individually, but together? Можем ли мы вместе, не индивидуально, но можем ли мы вместе сделать? Without God's word. Сделать это, расти без Слова Божьего. Я бы сказал, что мы не можем. Can't do it. Мы не можем. How are you going to grow? Как мы будем расти в благодати и познании? The Lord Jesus Christ. How are you going to do Господа that? Иисуса Христа, как это сделать? That's right. Без Писания. Well, no. Obviously we can't. Ну, очевидно, что мы не можем этого сделать. Hmm. Romans 12. Римлянам 12. 1 and 2. 1 и 2 стих. What does it say? Что там говорится? Вы должны... I beseech you, therefore, brethren. I beg you. Paul says. Да, Павел говорит там, я умоляю вас. Шана, поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Oh, я хочу этого в своей жизни. Не хочу читать Библию. Такого не будет. Второй стих. Don't be conformed to this world, but be transformed. Не уподобляйтесь этому миру, образу жизни этого мира, но преображайтесь, ключевое слово. Преображаемся в человека, которого Бог хочет, чтобы мы преображались. Как? Обновляя образ мысли. How can this kind of this kind of transformation to happen? Нам ожидать осуществления этого преображения. If we are not students of the Word of God, не являемся учениками Слова Божьего. John, Scott, Daryl, we can't. Мы не можем этого. Let's be really honest. Будем честными здесь. Has to come a point in our lives. Должен быть момент в нашей жизни. We make a firm decision. Когда мы принимаем крепкое решение, крепко принимаем решение, что эта книга is going to be my companion. Будет моим рядом со мной. Every day. Каждый день. It's going to be the air that I breathe. Будет воздухом, которым я дышу. It's going to be the food that I eat. Пища, которую я буду есть. And until that happens, и пока это не произойдет, there won't be transformation. Преображение не будет. Оно не произойдет. We can't fool ourselves. Мы не можем одурачить себя, обмануть себя. One day goes by. Один день проходит. Two days slip by. Два дня проходит. Three days. Три. A week. Неделя. Two weeks. Две. When we do that, когда мы делаем это, you know what we're doing? Знаете, что мы делаем? We're building a habit. Создаем привычку. What habit? Строим. Какую привычку? Life without God's word. Жизнь без Слова Божьего. I want to build a different habit. Я хочу создать другую привычку. I want the habit. Я хочу of this book being in my life each and every day. Сделать так, чтобы эта книга была частью моей ежедневной жизни. Пожалуйста, не поймите неправильно. Я не делаю это для того, чтобы мы могли постучать себе по плечу и сказать: «Я читаю Библию каждый день, а ты читаешь Библию каждый день?» Нет, нет, это никого не касается. Но мы понимаем, знаем, что это источник роста благодати и познания Господа Иисуса Христа. Это источник не уподобления миру, образа жизни этого мира, но преображению, обновляя образ наших мыслей. Это Слово Божие. И поэтому в какой-то момент вот эта истина просто ударит меня прямо по лицу, и я опомнюсь и скажу: «Да, я понимаю, и сделаю из этого привычку, жизненную привычку». Но это процесс. Это большая книга. Не просто Новый Завет, но вся Библия, она большая. Некоторые люди смотрят на Библию. Я не могу все это прочитать. Вы не можете. Не сегодня. Или завтра, или на следующей неделе, или в следующем месяце. Но за год. Можете ли это прочитать? Конечно. А как вам это сделать? Можете сегодня пару страниц прочитать. И пару страниц завтра прочитать. И прочитать пару страниц на следующей неделе. И так далее, и так далее. И мы делаем из этого привычку в своей жизни. И кто-то, вы еще не осознаете, но вы уже дошли до Малахии, пророка. Дошли до Откровения. Классно. Okay. Now what do I do? А теперь что мне делать? Вы знаете, что вам делать? You go back to Genesis. Вернуться в бытие. Вернуться в Матфея. There's all kinds of plans you can get. Есть очень много планов чтения. В интернете есть. Как прочитать Библию за 52 недели? When I was young, I tried to do some of those things. Молодой еще я пробовал все это делать. I gave up. И я просто сдался. Просто начал читать. Just go straight through. Читал по порядку. To me, it's the most beneficial. Для меня это самый полезный способ читать, просто читать по порядку. Второй Тимофея, третья глава. Второй Тимофея, третья глава, с 14 до конца. Эти стихи критически важны For a person who wants to be a disciple. Для человека, который хочет быть последователем и учеником Иисуса Христа. Look at these verses here. Ты же будь верен тому, чему был научен, но в чем убежден. Ведь ты знаешь, кто тебя учил. Ты с детства знаешь Священное Писание, оно способно дать тебе мудрость, ведущую к спасению через веру в Иисуса Христа. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. You want to be that person? Хотите быть этим человеком? I hope so. Я надеюсь, вы хотите. I want you to be that person. Я хочу, чтобы вы были таким человеком. I want to be that person. Я хочу таким быть человеком. How does it happen? И как это может произойти? By just wishing hard. Просто давить. So I just really want to be that. Просто желать очень усердно. No. Нет. True. Remember what Peter said? Помните, как что сказал? Diligence. Через усердие и diligence in what? Прилежность. В чем? The word of God. В Слове Божьем. That's what Paul told Timothy. He said, и вот о чем Павел говорит Тимофею. Ты знаешь Писание. That's the source. Оно источник всего того, чем тебе стоит быть. We've been in the New Testament. Это мы все рассматривали в Новом Завете. I want to show you one of my favorite examples. Хочу показать вам один из моих любимейших примеров. Of this kind of life. Вот такого вида жизни. It's not in the New Testament. И этот пример не в Новом Завете. Он в Ветхом Завете. Is that possible? Такое возможно? Yeah. И да, конечно. Ezra. Ездра. Ezra chapter 7. Седьмая глава. This is a great example of what we've been talking about. Это очень замечательный пример всего того, о чем мы говорили. Ezra and Nehemiah, they worked together. Ездра и Неемия, они вместе работали. People of Israel had been where? Народ израильский был где? In exile. В изгнании. In Babylon. В Вавилоне. Okay. And as God used Ezra and Nehemiah. И Бог использовал Ездру и Неемию. To encourage the people. Для того, чтобы воодушевить людей. To reestablish the nation. Для восстановления нации. But who was this guy? Но кем был этот человек? Кто такой Ездра? Just take a moment and so we get a little bit of context, okay? Небольшой момент уделим, чтобы учесть контекст. Verse 6. Шестой стих. Who is this Ezra? Кто этот Ездра? Okay, verse 6. Roman, please, пожалуйста. Ездра пришел из Вавилона. Он был учителем, следующим в законе Моисея, который дал Господь Бог Израиля. Царь дал ему все, о чем он просил, потому что на нем была рука Господа, его Бога. Okay. Right. So он был учителем, он знал закон Моисея. И был учителем. Now, let's look at verse 10. И давайте 10 стих теперь посмотрим. This is how he lived. Вот как он жил. Verse 10. 10 стих. И Ездра посвятил себя изучению и исполнению Господнего закона и обучению его уставам и постановлениям Израиля. I love that verse. Yeah. Очень люблю that, этот стих. I look at that verse often. Yeah. Очень часто читаю, вспоминаю этот стих. That's what I want. Вот чего я хочу. You see three parts there? Видите, три части. Three steps. Три шага. Okay. What's the first view? Какой первый? Study. Study. Изучение. It's what we're talking about. Это мы об этом говорим тоже. Read and studied. Изучал. Sought the understanding of what the scriptures. Старался понять, что было. The second step. Записание. Второй шаг. His own personal life. В своей личной жизни. To submit himself. Посвятить себя. Истине, практиковать то, чему он сам научился. И третий шаг. Потом третий шаг – учить других, помогать другим понять. Неемия, 8 глава, можете прочитать это, применение того, что мы только прочитали. So what was central to Ezra's life? Что было центральным в жизни Ездры? God's Word. Слово Божие. Это было central thing in his life. Было центральным в его жизни. Everything he did, все то, что он делал, truth, основывалось на истине Писания. No, you can't, if you're in the Old, excuse me, the Old Testament. В Ветхом Завете. You can't talk about the value. Не получится говорить о ценности Писания без того, чтобы открыть вот, учесть вот эту главу. This is a test. Проверка. Which chapter? Какую главу? I'll give you a hint. Подсказка. The central book of the Bible. Central. Psalm. Psalms. Psalm. Okay. Which chapter? Какая глава? You can't. What's the original question? You can't. You can't talk about the value of the Bible. Библии, without looking at this, без того, чтобы you must look at this chapter. То вы должны просто учесть вот эту главу. Какую? Which chapter? Какая глава? Russian 118. 118 глава. 119 в английском. Turn there. Откройте ее, пожалуйста. Пару стихов давайте отвоим, смотрим. How many verses? Сколько тут стихов? 176. Сколько раз упоминается Слово Божие в 176 стихах? 176. Actually, no. Нет, не 176. That was a trick question. С подвохом был вопрос. There are five verses. Ни разу. Пять стихов. Ну да, и где я же не упоминаю. There are five that don't. Есть пять стихов, которые не упоминают Слово Божие каким-то образом. Пару давайте стихов посмотрим. Verse 9. Девятый стих. Как может юноша содержать в чистоте свой путь, живя согласно Слову Твоему? What's the answer? Какой ответ? Can't. Не может. You can't. Right? Verse 11. 11 стих. Слово Твое закрыло я в сердце моем, чтобы не грешить против Тебя. Тут даже не нужно объяснять. Look at verse 18. 18 стих, давайте посмотрим. Открой у меня глаза, чтобы мне увидеть чудеса закона Твоего. Вы знаете, что я пишу в своей Библии. Посмотрите, что я написал. Ученика. Ученик или молитва ученика или студента. Очень-очень давно я напротив этого стиха написал. Это молитва ученика. Открой мне глаза. Чтобы я увидел истину в твоем слове. И это что предполагает? Что я читаю твое слово. Что я в твоем слове. И когда я читаю, открой мои глаза, когда я буду читать твое слово, чтобы я видел и понимал. Это молитва, которую мы должны всегда молить. 97 стих. This is what I want. Вот чего я хочу. This has to happen. Это должно. Discipleship won't happen. Это должно произойти, иначе не будет ученичества. О, как я люблю твой закон, размышляю о нем весь день. If that doesn't happen. Если этого нет, discipleship doesn't happen. То нет и ученичества. Okay. Не будет. It's very simple. Очень просто. 103 стих. Как сладки моему небу твои слова, слаще меда они моим устам. 105. Твое слово светильник для моих, для ног моих и свет, что освещает путь мой. 1 more. Еще один. 165. 165 стих. Мне очень нравится истина, которая там. Посмотрите. Рома, пожалуйста. Велик мир, любящий твой закон, и нет им преткновения. Видите? Those who love your law. Те, кто любит твое слово, твой закон, они в великом мире. Мир. This chapter. Эта глава. Is just incredible. Просто невероятно. Okay. We have to stop. Мы должны остановиться. Molly and I are not here next week. На следующей неделе нас не будет с Молли. We're out of the country. Будем вне страны. So obviously, we won't be meeting. So 2 weeks. Очевидно, занятия не будет. Через 2 недели следующее занятие. And I have an assignment for you. У меня задание для вас. If you want. Если вы хотите. What I want you to do. Если хотите. I want you to read the chapter. Я хочу, чтобы вы read Psalm 118. Вы прочитали 118 псалом. And I want you to make more observations. Я хочу, чтобы вы сделали больше наблюдений. Read it twice. Read it three times. Читайте два раза. Read it several times. Несколько раз. Okay. And I want you to Just note various verses. Я хочу, чтобы вы замечали мне разные стихи. They're just like wow. Которые просто для вас удивительны. Wow. That's yes. I want that in my life. Да, я хочу этого в своей жизни. Мне нужно это. I didn't realize that. Я не осознавал этого. So, please, please, пожалуйста, read the whole chapter. Прочитайте всю главу. Don't read part of it. Не читайте часть. I want you to sit down. Я хочу, чтобы вы сели, прочитали всю главу целиком за один раз. That's a long chapter. Try and read it one second, okay? Попытайтесь прочитать ее за один присед. See if you can find patterns too. И попытайтесь заметить какие-то шаблоны. There's some themes, there's some какие-то темы. Есть там очень важные темы. I want you to try and find. Я хочу. And so in two weeks, найти. I want you to tell me what you found. Через неделю хочу, чтобы вы рассказали мне, что вы нашли. Tell me what you found. Скажите. What value? What value is God's word? В чем ценность Слова Божьего? All right, we started. Great.